есть какое-то насекомое, которое откладывает яйца на листьях дубов. Они как-то там развиваются и получают галловые орешки больше сантиметра в диаметре. И в эти орешки выделяются дубильные вещества. Если собрать эти шарики, размолоть их, отжать, отфильтровать и смешать примерно с равным по объему концентрированным раствором железного купороса, то получатся замечательные черные чернила. В принципе, в России на юге и западе полно дубов, и можно обязать или заинтересовать крестьян собирать эти чернильные орешки. Можно даже экспорт таких чернил наладить. И все же, что там с фиолетовым? Анилиновые красители, уголь? Это химики нужны. Остается все та же марена красильная. При протравливании, окрашенной в обычном растворе марены шерсти, в растворе пищевой соды получали в Дербенте пусть не фиолетовый, но сиреневый оттенок упряжи. Может, если концентрацию чуть побольше сделать, из зеленого какого красителя добавить, фиолетовый и получится. Значит, никуда не деться, нужно снова заниматься разведением марены на Кавказе. А если получить чистый красный из марены и добавить синий из индиго полученный, то тоже вроде должен фиолетовый получиться. Тьфу, сколько прожектов. Нужно письма написать братьям.